Глава 9. Если ты хочешь подойти ко мне и заговорить со мной, почему бы тебе не подойти ко мне и не заговорить со мной? Уолт Уитман. Пробуждение вышло неприятным. Еще не открыв глаза, я почувствовал сначала общую боль во всем теле, а затем еще и на груди. Причем на груди не просто болело, а еще и дергало, даже несмотря на то, что я лежал на спине неподвижно. «Ну, хоть живой», — пробормотал я, открыв глаза, а увидев знакомый потолок, добавил «и дома». Да, похоже, все-таки мои бойцы добрались до моей новой усадьбы и доставили своего боярина. Молодцы. Хотя подозреваю, что не один я задолбался за эти бесконечные сутки. Им тоже пришлось немного повоевать и вдоволь полазить по лесам. Ладно, надо вставать. Судя по всему, дел у меня накопилось с большим запасом. А если учесть, что от метки Перуна я избавился, то и тренировки возобновить не помешает. Халявных умений и силы больше не будет. А избавился ли? Грудь в том месте, где была татуировка, сейчас перевязана пропитанной чем-то едко пахнущим повязкой. И что там под ней, еще предстоит выяснить. Надеюсь, что частично заживший ожог, с которым не смогло сразу справиться заклинание. Но как-то проверить надо. Хотя почему как-то? Есть отличный способ. Скостовав среднее исцеление, я направил его на себя и попросил помощи у Живы. Получилось! Лечение сработало так, как надо. Еле сдерживаясь, чтобы не заорать от боли, я стойко терпел и улыбался. Тебе, Перун, а не комиссарское тело. Ладно, надо в душе позавтракать, а потом поработать. Кстати, а сколько на этот раз я валялся без сознания? Судя по ощущениям, не так уж и долго. Но надо бы уточнить и ничему не удивляться. В этом мире я только и делаю, что лежу на больничной койке. Традиция уже получается. Размотав бинты, я осмотрел гладкую розовую кожу на месте ожога и в целом чувствовать себя стал нормально. Боль ушла. Замечательно. Все-таки с помощью живы заклинание срабатывает в разы мощнее. Хоть и сопровождается очень неприятными ощущениями, но это меньшее зло. Поднявшись с кровати, подошел к шкафу в поисках чистых вещей, но не успел даже дверку открыть. «Ой!» — раздалось от двери. Повернув голову, я увидел горняшку-симпатяшку Мару. «Проснулся, боярин? А чего встал? А зачем бинт размотал? Там же у тебя рана. Ой!» Это она увидела, что раны уже нет. «Привет», — буркнул я и, отвернувшись, все же открыл шкаф. «Долго я спал?» «Почти сутки, боярин», — с готовностью ответила девушка, не прекращая на меня пялиться. «Еще даже Добромила не успела подойти, лишь помощницу присылала. Занята целительница чем-то. А дядя Саша Сильнов ругался из-за этого. И на нее, и на тебя, и даже мне чуть-чуть перепало. Волнуется он сильно». Мишу Михалева и вовсе за грудки хватал, требовал все рассказать. Но он спать пошел. А Ирина сказала, что все с тобой нормально будет. Если уж целый, с руками и ногами домой попал, то оклемаешься. А еще и китаец какой-то приходил, но его не пустили. Сказали, занят ты. И китаец обиделся. Что-то тявкал на своем, на китайском. А тут как раз дядя Саша бушевал. Вот они и сцепились. «Чего?» Офигел я от такого потока информации. Как сцепились? Сильнов что, с китайцами подрался? Нет, боярин, махнула ручкой горняшка. Словами сцепились. Лаялись полчаса во дворе, причем каждый на своем языке. Так смешно было. И она, прикрыв ладошкой рот, захихикала. Да уж, неожиданно. В прошлый раз она сбежала, едва меня увидев. А сейчас выдает все сплетни, словно мы с ней 100 лет знакомы. Не понять мне этих женщин. Найдя чистое белье, я закрыл шкаф и обернулся. «Ой, боярин!» — лукаво стрельнув глазками, вдруг засмущалась Мара. «А ты сейчас куда?» «В душ». «А тебе спинку потереть?» — еще сильнее зарозовела девушка. А я задумался. Так-то, конечно, можно и потереть. Тем более, что эта Мара очень даже симпатичная. Да и фигурка что надо. Но вот нужно ли оно мне? В том плане, что сейчас с ней вместе в душе помоешься, а потом начнется. То побрякушку ей купи красивую, то машинку красненькую. а то и вовсе на Бали попросят слетать. Знаем, проходили. И хоть это и другой мир, но проблем можно огрести по полной из-за своей беспечности. Хотя она же вроде как моя. А кто она? А ты, Мара, холопка? Вот еще, гордо задрала носик девчонка. Свободная я. Мамка моя, да, холопка. А мне продаваться незачем. Я и так Деминым служу. Ну, то есть служила. Теперь вот тебе, боярин, служу. Ага, понятно, пробормотал я и все же принял решение. Спинку как-нибудь в другой раз, сейчас сам справлюсь. А вообще, надо бы у Сильного уточнить, можно ли мне горняшек валять? Тем более, что она и сама вон не против. Организм свое требует, и с такими соблазнами бороться все сложнее и сложнее. И если раньше со мной жили только Василиса и Эльза, к которым отношение совсем другое, то теперь эти самые соблазны табунами по дому бегают. И что самое интересное, одна красивее другой, словно кто-то их на конкурсе «Мисс Великая Русь» отбирал. «Ну и ладно», — фыркнула Мара и убежала. Обиделась, похоже. «Ну и ладно», — хмыкнул я и пошел в душ. Бабы с возу кобыли легче. Уже в душе, намыливая лысину, я услышал из-за двери голос еще одного человека. «Маркус, ты там?» «Там», — отозвался я. «Ты в порядке?» — уточнил Сильнов. А я не сдержался и заржал. «В порядке», — отфыркиваясь, крикнул в ответ. «Скоро спущусь». «Ага, я тогда в столовой жду». «Волнуется, боярский сын, хотя его можно понять. Оставил своего нового боярина ненадолго, и на тебе. Сначала исчез с бойцами вместе, а потом снова бессознательную тушку привезли. А он ни сном, ни духом, что там произошло. Правда, на самом деле оно и к лучшему, что Сильного дома не было. Уж он бы точно все войска рода поднял и пошел с Болховским воевать вместо меня. Ну или попытался бы своего боярина отговорить. И неизвестно, чем там все закончилось бы в таком случае. А так вроде и сами справились, малыми силами. Еще и живо Егора на лечение забрала. Кстати, надо бы уточнить, выставили ли пост у ее храма. Зареченские со странным, в отличие от меня, магии не владеют. Под невидимостью не спрячутся, и придется им голышом по городу бегать. Ну да разберемся. Приняв душ и приведя себя в порядок, я по привычке осмотрел комнату и вышел. Не мешало бы и пожрать. Стоп. Вернувшись в комнату, я прихватил свиток, что дала мне княгиня. Надо же посмотреть, что за подарок. Полезный или вредный. А то с Соблеславы станется мне еще одного боярина Иванова выдать в вечное пользование. От таких мыслей аж передернуло. «Нафиг, нафиг», — пробормотал я и чуть было не перекрестился. Вот так, с дергающимся глазом и свитком в руке, я и спустился в столовую. По пути, кстати, никого не встретив. То ли горничные уже полностью навели порядок в доме, то ли в другом месте работают, но контраст с прошлым разом был поразительный. Огромный пустой дом и тишина. «Пантелей, да что же ты творишь, собака бешеная?» — раздался крик со стороны кухни, заставив меня улыбнуться. «Есть жизнь в доме? Есть». В столовой с важным видом восседал дядя Саша и пил чай с блинчиками. Увидев меня, он быстро доживал очередной блин и хотел подняться, но я махнул рукой. «Сиди, ешь, чего ты вообще вскакивать собрался?» «Да как-то отчего-то смутился он». «Ладно, проехали. А где тут еду выдают?» «Пантелей!» — крикнул Сильнов, отчего на кухне снова что-то загрохотало. «Вот интересно, этот мальчишка там повару помогает или дом мой разносит? Хотя если бы меня каждый раз таким ором звали, я бы тоже вздрагивал и все ронял». «Звал, дядь Саш?» — заглянул в столовую поваренок. «Ой, боярин, здрав будь!» «Звал», — ответил боярский сын. «Боярин голоден». «Чего желаешь, боярин?» — сразу принял очень серьезный вид поваренок. «Если быстро, то можно яишенку или блинчиков с вареньем. А если подождать, то полноценный ужин будет через часок». «Ужин уже?» — удивился я. Но потом вспомнил слова горничной про сон почти на сутки и успокоился. «Ужин так ужин. Хотя что-то по времени все равно не сходится». Надо бы календарь в комнате повесить и попросить, чтобы отмечали мои дни в отключке. А то скоро вообще в датах потеряюсь. Давай блинчиков с чаем, а поужинаем позже. Сам пек, радостно улыбнулся пацаненок и сбежал. Они хоть съедобные, уточнил я на всякий случай у Сильного. Вкусные, закатив глаза, ответил он. Пантелешу не зря в повара отдали, талант у него. Тогда ладно, успокоился я и, сорвав княжескую печать, развернул свиток. Маркус, прервал мое чтение Сильнов, ты не гневайся только. Я, как узнал, что ты проснулся, велел за боярскими детьми послать. Надо клятву у них принять. А вот с этим, дядь Саш, могут проблемы возникнуть. Все же сначала дочитав, ответил я. Не понял, напрягся боярский сын. Ты отказываешься? Я не отказываюсь, поспешил его успокоить и протянул ему полученный от княгини свиток. Но вот они сами могут и отказаться. На, читай. Это что? Удивленно поднял на меня глаза Александр Сергеевич, закончив чтение. «Еще деревни и земля? Да много как. А за что?» «За предательство», — спокойно ответил я. «Я больше не княжеский боярин, а сам по себе, вольный. Потому и говорю, что боярские дети могут и отказаться клятву давать. Так бы мы под крылышком у княгини были, а теперь сами по себе. Любой обидеть может». «Нас, пожалуй, обидишь», — усмехнулся Сильнов. «Обижалка отвалится». А боярин Михаил, грустно улыбнувшись, спросил я. «Против княгини он бы не пошел, а так может и припомнить мне все. И младшую ветвь, и китайцев. Да и вообще он меня не шибко любит, найдет за что голову открутить. А еще и князь Болховский. Сомневаюсь, что эта сволочь успокоится». «А ты мне-то расскажешь, боярин, где было и что вообще произошло?» — спокойно поинтересовался боярский сын. «То есть то, что я теперь вольный боярин, тебя не волнует?» – удивился я. «С чего бы? Я привык в вольном роду жить. И если северские теперь сами по себе, то так даже проще. Ни на кого оглядываться не надо, если только великий князь на войну призовет. А проблемы?» «А проблемы, Маркус, всегда есть», – пожал плечами Александр Сергеевич. «Это жизнь. Надо к ним проще относиться и решать по ходу. Так что там с Болховским?» «Это он Зареченского похитил и запытал чуть ли не до смерти». «Зачем?» — сразу подобрался боярский сын. «Ну, я отвел взгляд. Так получилось, что мы с Егором его сына завалили». «Сына? Так-так, ага, бойня на пасеке. Так это вы с Егоркой были? Сильны. И что теперь с князем?» «Князя я отпустил, предварительно всю его свиту перебив. Засада там была на меня. Хотя отпустил — это сильно сказано, вряд ли бы справился сам». «Надо было меня с собой взять», — нахмурился Сильнов. «Ой, дядь Саш», — отмахнулся я, — «ты бы с собой весь род потащил, и тогда дело бы точно войной закончилось». «Так оно...» — начал Александр Сергеевич, но замолчал, так как в столовую зашел Пантелей, толкая перед собой тележку с чаем, блинчиками и вазочками с вареньем. И лишь после того, как поваренок все это расставил на столе и вышел, продолжил. «Так ты говоришь, что и так от князя нападения стоит ждать?» «Угу». Окунув блинчик в клубничное варенье, я отправил его в рот и кивнул. «Тварина еще та, подлая к тому же. Вместо того, чтобы мне вызов бросить, он Егора похитил, а потом еще как-то на княгиню надавил». «Но вызов тебе ему невместно бросать. Он князь, ты боярин, да еще и молодой. Но вот войну роду объявить — это да. А на княгиню надавил, даже не представляю чем. И куда Соболь смотрел? На него вот хуй надавишь, он и князя не испугается. Тем более на Ульчинской земле. Был князь, да пропал. Неужто Соболь так силен?» — удивился я, уничтожая очередной блинчик. «Силен», — подтвердил дядя Саша. «И сам лично, и род его. Так что поведение княгини я не понимаю. Знаешь, дядь Саш, да и с ней», — пожал я плечами. «Лично мне тоже больше нравится вольным боярином быть, чем под этой девкой ходить. Но вот что остальные дети боярские скажут, предполагать не возьмусь». «Узнаем скоро», — махнул рукой он. «Только им деваться все равно некуда». «Не-не», — запротестовал я, — «из-под палки мне служить не надо». «Да я и не говорю, что из-под палки. За совесть служить будут. Просто им и в самом деле только за тебя держаться остается. А насчет Михаила Демина и Болховского ходят слухи. Не выдержав, я заржал. Как же мне нравится эта его присказка». «Так вот», — тоже улыбнувшись, продолжил боярский сын, — «ходят слухи, что боярин Михаил на Болховского войной идти собрался». «На себе», — чуть не подавился я блинчиком. «С чего это вдруг?» Там мутная какая-то история. В общем, взвод диверсантов Болховского заставу на землях Деминых вырезал. И после этого легион князя от Ульчинска отошел. Вот боярин Михаил и осерчал. «А что за диверсанты?» — стараясь не показать волнения, спросил я. «В легионе Болховского есть такое подразделение. Говорят, что очень они хороши в тихой войне. А много их, не знаешь?» «Судя по слухам», — снова улыбнулся Сильнов. «Чуть меньше трех десятков. Хм. Дядь Саш, у меня для тебя есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Ну, давай с плохой», — нахмурился боярский сын. «Заставу Деминых не Болховский, а я вырезал», — отвел взгляд и шаркнул под столом ножкой. «Ага», — не показывая никаких эмоций, кивнул Сильнов. «Понятно. А хорошая?» «Ну, диверсантов как бы тоже я завалил». «Ага», — повторил он, покивав головой. Потом вздохнул и произнес. «А давай, Маркус, мы об этом больше никому рассказывать не будем». «Да я только за». «Ну вот и хорошо. Кстати, Егора-то ты, судя по всему, отбил?» «Отбил», — кивнул я, сжав кулаки. «То, что от него осталось. У этой твари Болховского менталист был. Он Зареченского разума лишил». «Менталист?» — воскликнул Александр Сергеевич. «Темные боги! Это все меняет, Марк. Надо его найти и убрать. Иначе можно от любого из своих нападений ждать. Ты знаешь, как он выглядит?» «Да успокойся, дядь Саш. Говорю же, был менталист. Был, да весь вышел». «Ты его, я его». «Хм». Округлившимися глазами уставился на меня боярский сын. «Страшный ты человек, боярин». «А то». Показательно задрал я нос и хмыкнул. «Хорошо бы эту информацию до всех наших врагов донести, чтобы не лезли». «Я подумаю, как это сделать», — абсолютно серьезно произнес дядя Саша. «Да я пошутил». «А я нет», — покачал он головой. «Не волнуйся, Марк, не сейчас. Но в будущем эту информацию стоит слить, и врагов у тебя сразу же станет меньше». «Или они затаятся и ударят в спину в самый неподходящий момент», — скептически сказал я. «Не пари горячку, Александр Сергеевич». «Тоже верно», — согласился он. «Прости, Маркус, это я от неожиданности. А Егора жаль. Большие надежды парнишка подавал. Вроде как ему один шаг до четвертого ранга оставался. С Егором еще не все потеряно. Надо подождать, может, живо вылечит?» «Живо?» «Живо может. Ты его в храм ее отвез?» «Почти, то неважно. Ты мне лучше про войну Деминых с Болховским расскажи. Это точная информация?» «Точная. От секретаря боярина Михаила, от Савелия, узнали. И какие у Деминых шансы, теперь без младшей ветви?» «Шансы велики, Маркус. Все же старшая ветвь, самая многочисленная и наиболее приспособленная именно для войны. Мы же, младшая ветвь, больше по защите специализируемся. Так что легион Болховского они разобьют. А вот что дальше будет, я даже предположить боюсь. Этот князь, он очень богат. Еще и родич дальний Рюриковичу. Как бы Демины себе приговор смертный не подписали». «Родич, говоришь?» — пробормотал я. «Тогда, наверное, и к лучшему, что я его завалить не смог». «А ты пытался?» — уже даже не удивляясь, спросил Сильнов. «Ага, но он как-то чересчур сильным оказался». «Он князь, Марк, князь. Даже наша княгиня очень сильна, так она молода еще. А старый князь по определению слабым быть не может. Кровь, знаешь ли, не водится, тем более у такого древнего рода. Я удивляюсь, как ты выжил вообще. Ну, мало ли, чья кровь течет в моих жилах», — пошутил я. А потом, глядя на задумчивое лицо боярского сына, понял, что не пошутил, и решил перевести тему. «Как тебе, кстати, подарок прощальный от княгини?» «А, подарок?» — переспросил он. Потом мотнул головой, видимо, отгоняя внезапные думы, и поднялся из-за стола. «Я сейчас». Я решил воспользоваться моментом и доесть блинчики. Пантелей в самом деле оказался мастером. Такую вкуснятину я давно не ел. А еще и с клубничным вареньем. Вот, вернувшись, Сильнов расстелил на столе знакомую карту. «Эта деревушка, получается, на другом берегу реки. Почти в 10 километрах от предыдущих двух. Земля ведь тоже теперь твоя?» «Вроде как моя», — кивнул я, приподнявшись и вглядываясь в карту. «Ну, что я могу сказать, Маркус? Дядя Саша посмотрел на меня. Это очень хороший подарок. Я бы даже сказал, княжеский. У тебя теперь земли получается даже побольше, чем у Деминых. Можно строить полноценный поселок. Места всем хватит с запасом. Еще и на поля и на пастбище останется. Не придется нигде арендовать. Соблеслава оказалась очень щедрой. «Ага, щедрый», — скривился я. «Только нафига она мне это все подарила, если на смерть отправила? Покойникам земли ни к чему». «Значит, верила, что ты справишься», — пожал плечами Сильнов. «Иначе я смысла в таком подарке не вижу. Но вольную все же выдала. А это как раз страховка на тот случай, если бы не справился. Все же она княгиня, Маркус, и мыслит другими масштабами, нежели мы. Кстати», — задумался он, — «теперь, после того, как ты выжил и получил столько земли, да еще и с очередной деревушкой, со стороны это выглядит как награда. И если кто из бояр возмутится, мол, не права княгинюшка, то Соблеслава просто ткнет их носом во владение северских и спросит, кто хочет такое же изгнание. Умна девка, умна. Да и хуй с ней», — немного подумав, отмахнулся я. «Нам теперь до княгини дела нет. За земли, конечно, спасибо, но вот строить полноценный поселок пока не на что». «Кстати», — вскинулся Сильнов, — «сейчас жена моя должна к тебе подойти». «Да я уже здоров, дядь Саш, спасибо». «Да она не как целительница. Говорит, что какое-то выгодное предложение у нее, но расскажет только тебе. Я ей Добромила, а она только с боярином обсуждать буду. Ох уж эти бабы». «Ну, если надо, значит, обсудим», — пожал я плечами. «Если предложение действительно выгодное, то почему бы и нет? Только вот скоро же дети боярские подойдут. Когда мне с ней общаться-то?» «Да она подождет», — отмахнулся, как от чего-то несущественного, Александр Сергеевич. «Ты поверь, Марк, она ради выгоды пару дней у тебя во дворе жить будет, но своего дождется. Зато и люблю». «Да ради богов! За хорошую прибыль я бы сейчас и сам во дворе пожил», — пошутил я. И тут же вскинулся. «Вспомнил! Дядь Саш, пошли в оружейку. Пока время есть, надо там все проверить». «Зачем?» «Кажется, там тайник».